считался лучшим другом. Кушать, знаете ли, хочется всем. Актерам, писателям, художникам, милиционерам и учителям. Они прожили вместе довольно долго, продолжала Кара. Разошлись, когда Ефиму исполнилось 20. Сама понимаешь, Розе Константиновне не пришлось в жизни работать. Кстати, Глеб Лукич ушел от нее почти голый. Все оставил, как он говорил сыну. Квартиру, машину, дачу. По-моему, это было в 80-м году. Ну да, точно. Потому что потом он получил квартиру в Олимпийской деревне. Женился, но та жена очень быстро скончалась. Ну а уж затем появилась Рада. Погоди, погоди. «А как же Тина?» Кара сморщилась. «Очень шумная девочка. От нее никакого покоя. Целый день орет. Еще эти кретинские розыгрыши. Представляешь, что она однажды отчебучила?» К Глебу Лукичу пришли гости. Ну, поели, выпили и перешли в другие комнаты. Входим в гостиную, а в центре ковра лежит кучка дерьма. Ну, народ захихикал. Глеб Лукич говорит: «Извините, собачка еще маленькая, горничная уберет». Тут Тина выскакивает: «Сейчас, сейчас!» И начинает руками класть экскременты на салфетку, а потом облизывает пальцы и сообщает: «Ничего, очень даже вкусно!» Я засмеялась. Небось, положила на ковер баклажановую икру. «Кабачковую!» вздохнула Кара. «Меня чуть наизнанку не вывернула. Потом долго не могла ее есть, хотя и люблю заморскую. Но самое отвратительное, что Рада была в курсе дела и хохотала, как ненормальная. Тина родилась в результате романа Глеба Лукича и Ольги. Уж как последнюю угораздило родить ребенка, совершенно непонятно. Она целиком и полностью принадлежит телевидению. Замуж никогда не собиралась, да и зачем ей супруг? Зарабатывает столько, что потратить не успевает. А характер какой! Не дай бог с ней поругаться, любого за пояс заткнет и не поморщится. Впрочем, Тину следует пожалеть. У ребенка неплохие задатки, но с кого ей брать пример? До 5 лет девочкой занимались наемные няньки, а потом Глеб Лукич обзавелся Радой и забрал Тину. В общем, считай, получил 2 дочек. Рада-то, насколько понимаю, даже школу не закончила. По характеру она совершенное дитя. Образования нет. Вот они с Тиной ведут себя, как 2 подружки. Иногда смешно смотреть, а иногда противно. Спрашивается, что ж получится из девочки, если у нее перед глазами придурковатая мачеха? А Ольга не приезжает? Практически нет, фыркнула Кара. Бросила ребенка и довольна. Что станет с Тиной теперь, после смерти Глеба Лукича? Кара пожала плечами. Извини, мне это все равно. Сейчас, как видишь, все в подвешенном состоянии находятся. Почему? Кара села и вытащила сигареты. Господи! Это ж так понятно. Завещание составлено в пользу Рады. Если она вступит в права, то мы будем зависеть от ее расположения. Мне, например, ничего не светит. Я часто с ней цапалась. Теперь мамочка точно отомстит. А вот если выяснится, что все-таки она убийца,